Глава 64. Помазание к жизни. 1953 год. Летом 1953 года Вильяму Бранхаму приходилось преодолевать дома различного рода давление, которое вызывалось не одними лишь посетителями, нарушавшими его покой. Совсем недавно его сын начал сопротивляться своему строгому христианскому воспитанию. Подобно многим подросткам, Билли Поль хотел вести свой образ жизни, безо всякой ответственности или ограничений. К сожалению, такое отношение искушало его свернуть на опасную тропу. Билл ожидал подходящего момента, чтобы обсудить это со своим сыном. Однажды вечером, во время молитвы, Билл увидел видение о своем сыне, веселившемся на вечеринке с выпивкой. Билли Поль выпрыгнул из окна и, кувыркаясь в воздухе, неудержимо падал на землю. Билл в ужасе закричал: «О, Боже! Не дай ему умереть! Он ведь мой единственный сын!» Видение закончилось неясным эпизодом, крайне встревожив Билла. С его висков потекли капли пота. Он стал молиться: «Господь, пожалуйста, не позволь, чтобы мой сын вот так погиб». Где-то за полночь Билли Поль вошел на цыпочках в дом. Из его рта исходил запах пива. На следующее утро Билл позволил своему сыну как следует выспаться. Когда Билли Поль встал около 10 часов утра, первым делом ему захотелось посетить своего друга. Билл мыл машину на подъездной дорожке, в то время как Билли Поль вышел через входную дверь. Перекрыв воду в шланге, Билл сказал: «Сын, ты вернулся вчера поздно ночью, не так ли? Хочешь, я скажу тебе, где ты был?» «Нет, сэр», — ответил Поль. Он знал, что его отец мог это сделать. «Поль, ты начал идти по неверной тропе. Папа, мне хочется посмотреть, какая там жизнь». «Сын, ты веришь, что твой папа любит тебя?» «Я знаю, что ты любишь меня». «Отлично, потому что то, что я собираюсь сказать тебе, я буду говорить с любовью. Я не могу позволить тебе продолжать трудиться во время собраний, так как это оказывает плохое влияние на мое служение. К тому же, ты не можешь жить здесь, ведя такой образ жизни. Папа, я так или иначе хотел уходить из дому. Мне хочется посмотреть, что находится в этом мире». «Не делай этого, Поль. Грех уведет тебя дальше, чем ты захочешь идти, и продержит тебя дольше, чем тебе хочется. Если ты поддашься, грех полностью овладеет твоей жизнью, и все может кончиться тем, что это будет стоить тебе больше, чем ты хочешь заплатить». «Папа, я все равно хочу идти». «Прежде чем ты уйдешь, сделай мне одолжение. Раздвинь вот так руки». Билл расправил руки в обе стороны, подняв их до уровня плеч. Билли Поль выполнил просьбу отца. Тогда Билл сказал: «Теперь развернись и посмотри на стену позади себя. Твоя тень образовала крест. В центре этого креста пересекаются две дороги. Одна из них ведет в небеса, а другая в ад. Ты не можешь одновременно идти по двум дорогам. Сегодня ты стоишь на этом перекрестке. Я могу сказать тебе, что является правильным, но выбор тебе придется сделать самому. Однако, если ты начнешь идти по неверному пути, где-то на этой дороге Бог развернет тебя, потому что я заявляю права на тебя под знаком. Дорога назад может оказаться тяжелой, однако выбор за тобой». Билли Поль выбрал неверный путь. Через несколько дней доктор Пилай, архиепископ Пресвитерианской церкви в Индии, посетил Билла в его доме, пытаясь убедить его провести христианскую исцелительную кампанию в Индии. Билл и Меда готовились отвезти своих дочурок к зубному врачу в Нью-Олбани, поэтому Билл попросил архиепископа поехать вместе с ними. Пока Меда отводила Ревекку и Сару в стоматологический кабинет, Билл и доктор Пилай сидели в машине, обсуждая предложение архиепископа. Вдруг Билл почувствовал сильное побуждение выйти из машины. На первых порах он пренебрег этим ощущением, но вскоре услышал, как голос прошептал: «Немедленно выйди из машины!» Теперь он понял, что Господь желал поговорить с ним наедине. Извинившись перед своим собеседником, Билл вышел из машины и пошел по улице. Вскоре ангел Господень сказал: «Возвращайся домой как можно скорее. Билли Поль в беде». Приехав домой, Билл увидел свою тещу, стоящую на веранде и рыдающую в истерике. «Билли Поль в больнице! При смерти!» Билл успокоил ее и попросил, чтобы она рассказала всю историю. Билли Поль жил у нее. Вчера он пошел рыбачить и упал в озеро. Этим утром он стал жаловаться на боли в горле, поэтому миссис Брой заставила его сходить к доктору Эдеру. Врач незамедлительно сделал ему укол пенициллина, не зная, что у Билли Поля повышенная аллергическая реакция на пенициллин. Вскоре после того, как антибиотик проник в кровь, его сердце остановилось. Доктор Эдер оживил его инъекцией адреналина, однако его аллергическая реакция продолжалась. Билли Поля отвезли в машине скорой помощи в больницу, где врачи прилагали все усилия, чтобы он остался в живых. Приехав в больницу, Билл побежал в реанимационное отделение и встретил в коридоре доктора Эдера. Врач сказал: «Я не знал, что у него будет аллергическая реакция на пенициллин. Я раньше вводил ему этот антибиотик, и у него не было реакции. Но в этот раз реакция произошла. Мы сделали ему 3 укола адреналина, однако его пульс продолжает ослабевать. Я глубоко сожалею, Билл, но, возможно, я погубил твоего сына. Доктор, ты ведь мой друг. Я знаю, что ты сделал все, что в твоих силах, чтобы спасти ему жизнь. Можно мне увидеться с ним?» Мы подключили к нему аппарат искусственного дыхания, и он сейчас в бессознательном состоянии. Но ты можешь пойти к нему. Билл вошел в реанимационную палату и закрыл за собой дверь. Билли Поль лежал на спине, и в его нос была введена пластмассовая трубка. Тело его распухло, а цвет кожи был мертвецки синим, за исключением почерневших участков кожи вокруг глаз. Челюсть его отвисла, поэтому рот был широко раскрыт. На заднем плане тихо булькала и жужжала аппаратура, поддерживавшая жизнедеятельность органов. Пав на колени, Билл стал в отчаянии молиться. «Дорогой Бог, с точки зрения медицины моему сыну конец, но я прошу тебя смилостивиться над ним и не позволить ему умереть». Спустя несколько минут Билл увидел то же самое видение, которое явилось ему пару дней назад, только в этот раз концовка была другой. Он смотрел, как Билли Поль выпрыгнул из окна и, кувыркаясь, полетел вниз. Но в данный момент в видение протянулись 2 сильные руки, поймали его и подняли назад к окну. Затем он услышал слова Билли Поля: «Папа, где я нахожусь?» И эта речь не исходила из видения. Билл поднялся и встал возле его койки. «Ты находишься в больнице, Поль, не беспокойся, сейчас все в порядке». Через несколько минут Билл позвал медсестру. Билли Поль хотел, чтобы из его носа вынули пластмассовую трубку. Когда она проверила его пульс, оказалось, что его сердцебиение нормальное. К сожалению, после такой встречи со смертью Билли Поль не раскаялся. Когда его выписали из больницы, он сразу же возобновил свои греховные действия, слоняясь по бильярдным, выпивая, куря, картежничая и играя в азартные игры. Был необходим более мощный урок, чтобы вернуть его на правильный путь. Урок этот был не за горами. 13 сентября 1953 года Биллю Полю исполнилось 18 лет. В октябре Билл взял отпуск и поехал со своей семьей в штат Колорадо. Поскольку Билли Поль жил самостоятельно и не поддерживал связь со своими родителями, ни Билл, ни Меда, отправляясь в эту поездку, не знали, что у их сына были проблемы со здоровьем. У Билли Поля появилось внутреннее кровотечение. Он пренебрегал своими симптомами, насколько мог, намереваясь пойти к врачу только после того, как боли в желудке заставят его согнуться дугой. Когда это произошло, доктор Бреннер сразу же госпитализировал его. Состояние Билли Поля было критическим. У него в кишечнике развились язвы, вызванные, вполне возможно, частым употреблением алкоголя. Одно лишь кровотечение представляло серьезную угрозу для его здоровья. Хуже того, поверх одной из язв образовалась рубцовая ткань, блокируя его кишки, отрезая кровообращение и омертвляя клеточную ткань. В результате этого появилась гангрена. Доктор Бреннер предупредил Билли Поля об опасности, советуя немедленно сделать колостомию, иначе он умрет. Билли Поль медлил. Он отчаянно хотел сообщить об этом своему отцу, полагая, что если только отец мог бы помолиться за него, то все было бы в порядке. Он видел, как это происходило во время исцелительных кампаний его отца и в его доме. Чудеса следовали одно за другим сотни-сотен раз. Почему бы этому не произойти и в его ситуации? Это, безусловно, произошло бы, будь его отец там. Однако никто точно не знал, где находился Билл или когда он возвратится. После нескольких дней отсрочивания доктор Бреннер настоял на том, что откладывать без риска операцию было больше невозможно. На карту была поставлена жизнь Билли Поля. Миссис Брой неохотно подписала разрешение, чтобы доктор Бреннер мог оперировать ее внука. На следующее утро, когда Билли Поль, нервничая, ожидал операцию, он роптал на свою судьбу. Через час доктор Бреннер намеревался удалить некоторую часть его кишечника и вывести открытый конец кишки в целлофановый пакет через отверстие в его брюшной стенке. На всю оставшуюся жизнь он будет обречен носить при себе этот целлофановый пакет. Он невольно подумал о том, что сказал ему его отец: «Все кончится тем, что грех будет тебе стоить больше, чем ты захочешь заплатить». О, почему же он повернулся спиной к Господу Иисусу Христу? Затем он почувствовал на плече чью-то руку и услышал голос своего отца. «Привет, Поль». Его объяло чувство облегчения. «Папа, я изо всех сил старался разыскать тебя. Где же ты был все это время?» «Я отдыхал с нашей семьей в Колорадо. Поль, помнишь ту ночь в Андалии, Иллинойс, когда Бог позволил тебе увидеть своего ангела?» Билли Поль вспомнил тот пульсировавший пучок света, который у него на глазах преобразовался в человеческий облик. В углу их гостиничного номера стоял ангел со скрещенными на груди руками. Билли Полю так хорошо запомнилось то выражение лица, от которого веяло строгостью и могуществом. «Папа, я никогда не смогу забыть ту ночь!» Тот же самый ангел встретился со мной в скалистых горах Колорадо и сказал: «Немедленно отправляйся к Билли, он в беде. Сын, путь беззаконника тяжел». «Папа, помолись за меня!» Билл покачал головой. «Пока еще нет, сын. Согрешил ведь ты, а не я. Прежде всего, тебе нужно попросить Бога простить тебя. Если ты готов принять Иисуса Христа как своего Господа, я верю, что Он тебя исцелит». Там, на больничной койке, Билли Поль духовно развернулся, возвратился на перепутье двух дорог и на этот раз выбрал правильный путь, тот, который ведет к вечной жизни. Затем отец помолился об его исцелении. Когда доктор Бреннер вошел в палату повидаться со своим пациентом перед операцией, Билл попросил его еще раз обследовать Билли Поля. После многочисленных исследований и анализов доктор Бреннер сказал: «Господин Бранхам, я этого не понимаю. У вашего сына прекратилось кровотечение. Я не могу найти и следа от гангренозной инфекции. Словно чудо произошло». «Но вы не знаете самую лучшую новость», — сказал Билл. «Поль когда-то ушел от Господа Иисуса Христа, но сегодня он вернулся. Это величайшее из всех чудес». В ноябре 1953 года Вильям Бранхам проводил 9-дневную исцелительную кампанию в Оуэнсборо, штат Кентукки. Затем, 29 ноября, он начал длительную кампанию в Палм-Бич, штат Флорида. Пока он находился в Палм-Бич, позвонил Гордон Линдсей и спросил, будет ли он в пятницу, 11 декабря, выступать с речью на съезде представителей журнала «Голос исцеления» в Чикаго. Билл планировал находиться в Палм-Бич до 15 декабря, но поскольку прошлым летом он пообещал Линдсею, а также Иосифу Мэтсону Боузе, что будет говорить в Чикаго на съезде представителей журнала «Голос исцеления», он согласился сократить количество своих собраний во Флориде. Как только Билл закончил разговор с Линдсеем, он позвонил Мэтсону Боузе, чтобы сообщить своему другу дату, когда он будет в Чикаго. Поскольку ему предстояло выступать на съезде только один вечер, Мэтсон Боузе спросил, сможет ли он проповедовать в Чикагской церкви Филадельфия в субботу вечером и в воскресенье утром. Билл сказал, что будет рад это сделать. Он завершил собрание в Вест-Палм-Бич вечером 6 декабря. В тот же самый вечер он и Билли Поль, который снова начал помогать ему во время кампании, поехали домой. Они по очереди вели машину всю ночь и весь следующий день, прибыв домой около 3 часов ночи последующего дня. Когда Билл готовился идти спать, в его спальне появился ангел Господень и сказал, «В Чикаго что-то неладное». «Это в церкви Филадельфия?» – спросил Билл. «Нет», – сказал ангел, открывая перед взором Билла видение. Билл увидел, как Гордон Линдсей, редактор журнала «Голос исцеления», повернулся к другому мужчине и сказал, «Пойди и скажи это брату Бранхаму, но не позволь ему узнать, что я вовлечен в это». Когда видение рассеялось, ангел сказал, «Этот человек встретится с тобой лицом к лицу на съезде и отстранит тебя от собрания». Прежде чем Билл мог задать очередной вопрос, ангел исчез, оставив его недоумевать относительно значения этих слов. 11 декабря 1953 года Билл приехал на съезд предпринимателей журнала «Голос исцеления» за 45 минут до начала своего намеченного выступления. Мужчина по имени Велмер Гарднер встретил его у двери, взял его за руку и поспешно пошел с ним через вестибюль в боковую комнату. Гарднеру, похоже, не терпелось закрыть за собой дверь. Вскоре пришел другой мужчина и представился как господин Холл из журнала «Голос исцеления». Билл узнал в мистере Холле того человека, с которым Гордон Линдсей разговаривал в видении. Мистер Холл сказал серьезным тоном, «Брат Бранхам, мы слышали, что ты планируешь проповедовать завтра вечером и воскресенье в церкви Филадельфия. Представители журнала «Голос исцеления» приняли решение, что если ты будешь проповедовать у Иосифа Мэтсона Боузе, тогда мы не позволим тебе говорить сегодня на этом съезде». «Что же плохого в том, если я буду проповедовать у брата Боузе?» «Ну, некоторым церквям в Чикаго он не нравится. И чтобы сохранить здесь единство во время нашего съезда, мы просто приняли такое решение». «Кого ты подразумеваешь под «мы»?» «Совет директоров журнала «Голос исцеления». Гордон Линдсей не имеет к этому никакого отношения». Билл же располагал большей информацией. Теперь-то он смог увидеть, что все это значило. От этого веяло зловонием политики, Организация журнала «Голос исцеления» и некоторые церкви в Чикаго пытались посредством давления заставить его сообразоваться с их идеями. Не выдержи он ту бурю в Южной Африке, он, возможно, сломился бы сейчас под этим давлением. Ему пришли на память слова, которые сказал ему ангел в ту ночь, когда он исцелился от амебиаза. «Просто поступай согласно водительству». Прошлым летом я пообещал брату Боузе провести у него хотя бы одно собрание во время этого съезда, и я намереваюсь сдержать мое обещание. «Тогда ты не сможешь проповедовать в этот вечер. Я не возражаю, я просто зайду и послушаю служение других». Встав, Билл открыл дверь. Не успел он отойти от той комнаты и на два шага, как Гарднер и Холл схватили его за руки и с поспешностью повели его через вестибюль к выходу из здания. Двери в зал съезда были открыты, и Билл услышал, как кто-то объявил: «Мы с сожалением сообщаем, что брат Бранхам не будет выступать в этот вечер. У него больной брат, поэтому он не смог приехать». Какое хитросплетение слов и фактов! Ведь отчасти это было истиной. Брат Билла Говард и вправду был болен. Недавно Господь показал Биллу видение об их отце. Чарльз Бранхам спустился с небес и отметил очертания могилы, где будет похоронен Говард. Однако Билл не знал, когда умрет его брат. К тому же болезнь Говарда не оказала никакого влияния на эту поездку в Чикаго. Это было очередным уроком, как сильно могла воздействовать церковная политика на его служение, несмотря на все его старания держаться поверх всего этого. И он действительно старался как только мог. Не только все его собрания были междиминационными, но он к тому же преднамеренно упрощал свои проповеди, чтобы не обидеть различных деноминационных служителей, которые финансировали его кампании. Билл всегда проповедовал о спасении и исцелении через смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа, темы, с которыми большинство христиан могли согласиться, по крайней мере, в чем-то. Всякий раз, когда он чувствовал желание проповедовать что-либо за рамками этого, он совершал это в своей домашней церкви в Джефферсонвилле, штат Индиана. И поскольку в таком международном служении, как у Билла, угодить всем было невозможно, было также трудно избежать ловушек церковной политики. От пережитого им во время съезда представителей журнала «Голос исцеления» это стало болезненно очевидным. Как только Вильям Бранхам возвратился домой из Чикаго, он узнал, что Джордж Райт при смерти. Даже не внеся в дом свои вещи, Билл сел в машину и отправился в Милтаун. Джордж Райт был его другом с самого начала его служения. За эти годы Билл провел немало приятных мгновений на ферме семьи Райт, ходя по лесистым холмам и охотясь на белок и зайцев. Неоднократно они вместе кушали и с наслаждением обсуждали многие библейские вопросы за кухонным столом Райтов. К тому же они побывали вместе во многих приключениях. Джордж даже сопровождал Билла в тот вечер, когда Джорджия Картер, прикованная к постели в течение 9 лет, исцелилась от туберкулеза. Когда Билл повернул на знакомую проселочную дорогу, направлявшуюся к ферме Райтов, его снедала тоска. Джордж Райт был так рад вновь увидеть Билла, что попытался говорить слишком быстро. Но тут он раскашлялся, отчего стал харкать кровью. Когда Джордж смог продолжать говорить, он медленно сказал: «О, брат Бранхам, мы пытались связаться с тобой в Чикаго. Ты получил нашу телеграмму?» «Нет, брат Джордж, она так и не дошла до меня. Каково твое состояние?» «Сгустки крови сначала появились в сосудах ног, а затем задержались в коленях. Врач-специалист приехал из Луисвилла обследовать меня. Он сказал, что мне осталось жить дня 3 или 4. Он добавил, что когда эти сгустки начнут перемещаться, они направятся либо в мозг и парализуют меня, либо пойдут в сердце и вызовут мгновенную смерть. Упав на кровать, Билл стал умолять Бога позволить Джорджу жить. Он находился на ферме Райтов в течение нескольких дней, продолжая молиться за своего старинного друга. Каждый день с позаранку он перекидывал через плечо дробовик и плелся вверх по заснеженному лесистому холму позади дома, охотясь на зайцев. На третье утро, возвращаясь на ферму вниз по холму, Билл насчитал десяток машин, припаркованных во дворе. Он знал, что это означает. Люди узнали, что он находится здесь, и стали приезжать, чтобы он помолился за них. Совесть не позволяла ему больше задерживаться на ферме Райтов ни минуты. Еще не хватало, чтобы в такое напряженное время у двери дома миссис Райт толпились и шумели люди. Меда позвонила Биллу, когда он укладывал свои вещи. «Билл, тебе следует немедленно приехать домой. Помнишь миссис Бейкер, ту вдову-еврейку, которая совершает здесь в городе христианско-миссионерский труд? Она хочет, чтобы ты помолился за ее дочь». Билл не был знаком с миссис Бейкер лично, хотя знал ее по ее репутации, так как о ней часто упоминали в статьях местной газеты. Она была еврейкой, которая обратилась в христианство, училась в библейском институте Муди в Чикаго, окончила его с отличием и затем переехала жить в Луисвилл, штат Кентукки. Уже в течение многих лет она совершает активную миссионерскую деятельность среди еврейского населения своего региона. Хотя Билл не знал миссис Бейкер, он был знаком с ее дочерью Руфью. Несколько лет назад у Руфи родился мальчик с изуродованными ступнями. Билл помолился за этого ребенка калеку, и Иисус Христос полностью его исцелил. «Я так или иначе сейчас собирался уезжать отсюда», — сказал Билл. «Что случилось с Руфью?» «Она на днях родила ребенка, и у нее появились осложнения. Миссис Бейкер назвала это септицемией. Думаю, что это означает заражение крови. С ребенком все в порядке, а Руфь находится в критическом состоянии. Ее отвезли в баптистский госпиталь». «Я заеду туда по пути домой», — ответил Билл. Шелби Райт, 40-летний сын Джорджа, относил чемодан Билла в его машину, которая стояла возле огромной ивы на переднем дворе. Шелби сказал: «Брат Бранхам, я знаю, что ты старался обнадежить маму, но что ты на самом деле думаешь о папе? Он умрет?» «Да, Шелби, я думаю, что твой папа умрет. Ему 72 года. Бог обещал ему 70 лет жизни. Я просил Бога оставить его в живых, но он ничего не сказал мне относительно этого. Джордж является христианином, поэтому он готов уйти. Итак, я полагаю, что Бог возьмет его домой». «О, я знаю, что папа готов отойти, но знаешь, что больше всего меня беспокоит? Папа многие годы свидетельствовал всем в Милтауне о том, что Бог является исцелителем. Теперь же некоторые из тех людей насмехаются над ним, говоря, что если Бог является исцелителем, тогда почему же он просто не растворит те сгустки крови? И больше всех насмехается служитель из Церкви Христа». В тот же день пополудни Билл зашел в баптистский госпиталь. Миссис Бейкер стояла в вестибюле возле палаты своей дочери, споря с другой женщиной и католическим священником. Когда Билл подошел к ним, та женщина сказала миссис Бейкер: «Но она ведь моя невестка, и мне не хочется, чтобы она отправлялась в ад. Я хочу, чтобы мой священник помазал ее к смерти». «Минуточку», — прервал ее Билл. «Вам следует позволить мне войти первым. Я брат Бранхам, и я приехал помазать Руфь к жизни». От таких слов свекровь Руфи объяла волнение. «Почему бы вам не позволить ее мужу принять решение?» — предложил Билл. Муж Руфи, которому было за 20, бесспорно предпочел, чтобы Билл вошел в палату первым и помазал его жену к жизни. Ворча, свекровь отошла в сторону и пропустила Билла. Руф лежала в бессознательном состоянии, а ее душа трепетала между жизнью и смертью. Билл встал на колени у ее кровати и в течение 10 минут просил Иисуса Христа смилостивиться над ней и позволить ей жить. Наконец он встал, вытер заслезившиеся глаза и взял свою шляпу и пальто. Он еще не вышел из комнаты, как вдруг над кроватью Руфи появился столб огненный. Этот свет мгновенно ввел Билла в видение. Он увидел Руфь, которая стояла на кухне и помешивала варившийся в кастрюле суп. Потом она посмотрела на неугомонного маленького мальчика, бегавшего по комнате. Приложив палец к своим губам, она сказала: «Шш, малютка спит». Затем видение исчезло. Улыбаясь от переполнявшей его уверенности, Билл зашагал в вестибюль. Там стояли в кучке муж Руфи, врач, священник и 2 бабушки. Билл сказал ее мужу: «Сынок, у меня есть для тебя хорошая новость. Так говорит Господь, Руфь выздоровеет. Этой ночью ей станет хуже, однако утром ее состояние начнет улучшаться. В течение 36 часов она настолько поправится, что сможет возвратиться домой. Если с ней этого не произойдет, тогда я лжепророк». В то время как миссис Бейкер и ее зять радовались, священник с недоумением посмотрел на врача, который покачал головой и удалился. Бросив сердитый взгляд, свекровь Руфи выпалила с раздражением: «Сын, уж не насытились ли мы по горло этим вздором? Сейчас пришла пора священнику помазать ее к смерти». Молодой мужчина встал у двери и не позволял священнику войти в палату Руфи. В конце концов, священник ушел. Когда свекровь Руфи стала бронить своего сына, он оборвал ее, сказав: «Мама, помнишь, как твой первый внук родился с изуродованными ступнями? Я отвез его в дом брата Бранхама, чтобы он помолился. Брат Бранхам увидел видение и сказал, что в течение суток ножки нашего малыша выпрямятся. На следующее утро мы побежали к его кроватке, и все произошло в точности так, как сказал брат Бранхам. Поскольку сейчас брат Бранхам сказал, так говорит Господь, что в течение 36 часов Руфь вернется домой здоровой, тогда до свидания. Я иду приготовить дом к ее возвращению». Когда Билл выходил из госпиталя, на ступеньках у входа его встретил Чарли Макдауэлл и стал умолять его, чтобы он поехал с ним во Франкфурт, штат Кентукки, и помолился за его мать. Врачи только что сделали операцию этой 61-летней женщине. Они обнаружили, что ее тело настолько поражено злокачественной опухолью, что даже не соизволили зашить разрез. Они просто стянули его клейкой лентой, потому что она все равно должна была скончаться через несколько часов. Чарли Макдауэлл и Билл приехали во Франкфурт поздно ночью. В больнице Билл просто возложил руки на миссис Макдауэлл и попросил об ее исцелении во имя Иисуса Христа. Затем он отправился в обратный путь, прибыв домой около 5 часов утра. На ступеньках у двери его дома спали несколько незнакомцев, ожидая его возвращения. Билл обязан был помолиться за каждого из них. Затем он просто рухнул в постель от изнеможения. Спустя несколько часов он проснулся от солнечного света. Было 9 часов утра, понедельник, 28 декабря 1953 года. Накинув поверх пижамы свой халат, Билл пошел через холл к ванной. Проходя мимо двери гостиной, он изумился, увидев привлекательную молодую женщину, стоявшую там. «Доброе утро, мадам! Что же вы тут делаете?» – сказал он. Она ничего ему не ответила. Вместо этого она повернула голову и стала говорить с кем-то на кухне. Билл обратил взор в ту сторону, чтобы увидеть, кто там. Именно тогда он осознал, что перед его глазами раскрывается видение. потому что кухня, на которую он смотрел, не была его кухней. Там стояла миссис Макдауэлл, опираясь о кухонные шкафчики и разговаривая по телефону. «Это же та женщина, за которую я помолился прошлым вечером», – подумал про себя Билл. Как раз в тот же миг он услышал за спиной необычный звук. Недоумевая, он повернулся, чтобы узнать, что это могло быть. Там перед ним стояла плакучая ива, а с неба падали желто-бурые комья глинистой почвы, наполняя большую прямоугольную яму у основания этого дерева. От ударов комьев одно выкапываемой могилы раздавались глухие отрывистые шлепки. Ветви ивы почему-то выглядели знакомыми. Ах да, ведь это ива, растущая возле дома Джорджа Райта. Билл услышал, как ангел Господень сказал что-то о могилах, но он не расслышал это, поэтому попросил Бога повторить это видение. Вдруг он увидел себя стоящим за кафедрой своей церкви в Джефферсонвилле. Джордж Райт вошел через парадную дверь, зашагал по проходу между рядами и пожал Биллу руку. Ангел сказал: «Так говорит Господь, Джордж Райт выкопает могилы для тех, кто насмехается над ним». Теперь-то Билл понял, что Джордж выздоровеет. После завтрака он позвонил Чарли Макдауэллу и сказал, что его мать возвратится домой из больницы. Затем он позвонил Райтам. Трубку взял Шелби. «Брат Бранхам, папа в это утро почти парализован». «Это не имеет значения, он выздоровеет. Пойди, скажи твоему папе, что у меня есть для него, так говорит Господь. Он выкопает могилы для тех людей, которые насмехаются над ним». «Брат Бранхам, а ты знал, что мой папа иногда работает на кладбище могильщиком?» «Нет, Шелби, я этого не знал». Теперь же, когда он узнал об этом, то видение стало более понятным. Все эти видения стали действительностью вплоть до мелочей. Состояние миссис Макдауэлл сразу же улучшилось. Ее врач повторно обследовал ее и был ошеломлен, не найдя и следа от рака. Фактически, ее случай озадачил весь персонал в больнице. Спустя неделю после того, как за нее была вознесена молитва, она возвратилась домой и возобновила свои обычные домашние дела. Она ежедневно наслаждалась долгими телефонными разговорами со своей дочерью в точности, как Билл видел ее у телефона в том видении. Через два дня после того, как Билл сказал Джорджу Райту «Так говорит Господь», сгустки крови в его коленях рассосались, не вызвав никаких осложнений. После этого он быстро выздоровел. Однажды воскресное утро он открыл парадную дверь скинии Бранхама, прошел к платформе по проходу между рядами и пожал Биллу руку. Билл увидел в видении все именно так, как он это совершал. Что же касается тех людей, насмехавшихся над Джорджем во время его болезни, поскольку он свидетельствовал, что Иисус Христос является исцелителем, в течение года он был очевидцем того, как пятерых из них похоронили, включая служителей из Церкви Христа. А Джордж Райт прожил еще долго, уйдя домой, когда ему было за 90. Что касается молодой матери, умиравшей от заражения крови, на следующее утро, после проведенных анализов, в ее крови не было обнаружено никаких токсинов. В последующее утро она со своим младенцем возвратилась из больницы домой. Миссис Бейкер не могла напиться от радости. Во время своей миссионерской деятельности она пламенно свидетельствовала о том, как Иисус Христос исцелил ее дочь. Вскоре христианская организация, спонсировавшая ее, прекратила свою финансовую поддержку. Один из служащих этой организации объяснил: «Мы не имеем ничего против брата Бранхама, но в то же время мы не желаем быть вовлеченными в разногласия, связанные с божественным исцелением». Услышав об этом, Билл сказал: Тогда они вышли из Божьей программы. Чудеса и знамения будут всегда подтверждать Божью программу. До тех пор, пока будет существовать этот мир, здесь будет пребывать сверхъестественный Бог, чтобы управлять всем. И у него всегда будет кто-нибудь, кого он сможет использовать. В этот вечер у него есть церковь по всему миру. В его церкви нужно уладить немало трудностей. Я не могу их уладить. Никто из людей не может. Это Божье дело. Он об этом позаботится. Неважно, сколько бы вымышленных людьми программ ни поднималось, они все до одной падут. Сам Бог установит свою программу. Насколько мне известно, его программа заключается в том, чтобы люди не находились под осуждением, а крестились в Иисуса Христа и были водимы Святым Духом.